Часть третья. Киклоп. Явление героя. Хочу отметить, что за вычетом ряда налепленных на мой образ оскорбительных деталей, которые так и тянет назвать военной пропагандой, птицы воспринимали происходящее довольно точно. Но им, похоже, действительно казалось, что я помогаю создавать мир, работая то ли божественным ретранслятором, то ли одним из армии создателей. В остальном все было верно. Я действительно начитывал колдовские мантры, удерживая мир в равновесии, и птицы начинали видеть меня, когда я на некоторое время оказывался в одиночестве, которое они очень уместно изобразили как окружающую меня красную пустыню. Скажу еще, что для птиц человек как бы древнее здание, в высокие окна которого видно небо. И птицы пытаются или выстрелить в небо сквозь эти окна, или хотя бы закрыть их в человеке. Это для них так же естественно, как для обычных птиц летать. И последнее о том, как они выглядят. Я уже говорил, что поэты часто прозревают будущее с удивительной, просто пугающей точностью. Вот еще пример. Одно из лучших русских стихотворений 20 века, «Элегия» Введенского, содержит такие странные, должно быть, для современников поэта строки. Летят божественные птицы, их развиваются косицы, халаты их блестят, как спицы, в полете нет пощады. Они отсчитывают время, они испытывают бремя, пускай бренчит пустое стремя, сходить с ума не надо. Я никак не комментирую эти слова, как говорят сапиенти сад. Кеша, конечно, не знал, что он и есть главное оружие птиц. Он и не должен был знать. Это оружие как бы наводилось само на себя, и именно поэтому было непобедимым. Кеша сам служил и стрелой, и мишенью. Вскоре он надолго станет нашим героем, и нужно чуть подробнее рассказать про его способ существования во Вселенной. Как уже ясно из моего рассказа, прямо под моим кабинетом размещался офис одного средневостребованного, чтобы не сказать малобюджетного, электронного СМИ под названием «Контра.ру». Денег «Контра» не приносила, но умы тоже особо не влияло и существовало просто по инерции. Какие-то неустановленные лица, мне все лень было посмотреть, кто прежде, держали ее на запасном пути в качестве тактического бронепоезда, который во время ЧЕ мог понадобиться для прикрытия взлетно-посадочной полосы. Ну а в новую эпоху смысла в ней особо не было. Штаб-квартирой сайта служила большая стильная комната с десятком компьютеров, за которыми сидели... Очень-очень трудно обойтись без слова «хипстер». Кеша тоже, в общем, был из них. Хотя в те дни, когда он много пил, я начинал опасаться, что его с позором извергнут из сана на первом же фейс-контроле. Контра.ру занималась в основном тем, что сканировала выхлопы мировых агентств, выуживала оттуда совпадающие с повесткой события и клеила их на свою электронную ленту вперемешку с собственной мелкой выпечкой. Все это я иногда по-соседски почитывал. Характер «Контра» нравился не всем. Как написал в комментариях один возмущенный ветеран труда войны и опять труда, на самом деле просто тролль, а еще конкретнее придуривающийся Кеша. «Раздражает, что в качестве мировых новостей, в претендующем на массовый статус СМИ, мне регулярно предлагают отчеты о пластической операции какой-нибудь голливудской сучки или об очередном альбоме какого-нибудь покрытого бриллиантами негра, исполняющего криминальный пиндоса-шансон, или, как иногда говорят, рэп. Что это, как несознательный заговор, направленный на культурную дебилизацию и колонизацию России? Не надо делать из нас шкурных тупаков!» Кеша имел в виду Тупака Шакура, о котором узнал за 2 часа до этого из статьи родной «Контры». «Новое поколение, ничего не поделать». Кеша, понятно, валял дурака, но многие думают так всерьез. Конспирология — чрезвычайно уютная норка для ума. Но когда я получил возможность заглядывать в чужие головы, выяснилось, что реальность совершенно не нуждается в заговорах и заклинаниях, чтобы выглядеть так, как выглядит. Среднероссийский хипстер — это бесхозный блютусно-вайфайный голем с очень ограниченным умственным ресурсом. Многие его ненавидят, в то время как стоило бы пожалеть. Чаще всего это сборщик хлопка, из последних сил делающий вид, что он анфан-терибль золотого миллиарда. Он не столько даже рассчитывает, сколько мечтает, что все вокруг рухнет, и его пустят пошустрить в дымящихся руинах, как это случилось с поколением отцов. Но никто не станет ломать ради него свежую корку над магмой. Непуганных строителей коммунизма давно съели, и все оставшееся от них железо уже записано на живущих в магме чертей. Хипстеру будет трудно убедить их поделиться, черти не боятся фотожаб. Управляют хипстером главным образом информационные запахи и ветры. Голем разворачивается туда, откуда прилетает самый соблазнительный запах. Наше суровое отечество, увы, здесь не конкурентоспособно. Оно не производит ни красивых двусмысленностей, ни терпких ароматов. На государственном информационном предприятии такого не выпилить, а голем думает носом. Голем устроен так, что не понимает тождественности Тупака Шакура и Михаила Круга. Кеша, кстати, и ее видел. Поэтому источник энергии русского хипстера – неприемлемый конфликт между хип и гоп, в которых он не может распознать полюса одной и той же вставленной в него батарейки. У русского полюса этой батарейки знак минус, но глупо обвинять в этом голема. Виноваты национальные маги, которые до сих пор делают вид, и иногда даже сами верят, будто умеют чертить волшебные знаки у големов на лбу. На самом деле все заклинания за них пишет ветер. Но я отвлекся. Кеша обожал компьютерные игры. Его любимой игрой была не GTA, как может показаться из моего отчета, а World of Tanks. Обычно он подолгу ждал гостей под Прохоровкой, в специально созданной тренировочной комнате на загруженной золотыми снарядами «Пантере». Иногда к нему в гости заезжал один видный русский интернет-философ на маленьком юрком танчике 9-го уровня. Кеша не знал, кого он вдохновляет своей высокой и плохо защищенной кормой, иначе, наверное, задохнулся бы от гордости. Кеша работал в контре чем-то вроде сисадмина, но подрабатывал и журналистикой. Его узкой специализацией были гаджеты. Он делал длинные и подробные обзоры новинок, перемежая технический анализ игривыми намеками, что именно из этих небольших электронных коробочек бьют синие стрелы прогресса, разрушая красно-коричневую бастилию отживающего тоталитарного мракобесия. Гаджет плюс интернет равняется свобода выбора. Этого от него в редакции никто не требовал прямо. Как и все низкооплачиваемые провайдеры ментальных услуг, Кеша сам чувствовал, какой надо взять тон, чтобы прижиться. Формально от Кеши требовались только техническая грамотность и веселая прозрачность изложения. Остальное было просто верно понятым социальным заказом. И никто, конечно, не опознал бы в сдержанном, корректном, ироничном и прогрессивном авторе Япи зловещее чудище, которое час назад завывала в комментах, требуя от российского правительства снять с финансирования либеральную интеллигенцию, а на освободившиеся средства организовать экспедицию к спутникам Юпитера. Помимо гаджетов, Кешу иногда подключали к теме террора. Он с удовольствием отыскивал в сети самые жуткие из доступных снимков и собирал из них длинные подборки. Их обычно сильно редактировали в сторону смягчения. Кеша был средним техническим журналистом, но одаренным троллем. Некоторые из его трололо, кажется, так называют издаваемые этим классом существ трели, были глубоки и заставляли задуматься о вечном. Особенно мне запомнился один из его комментов в украинской ветке, где Кеша иногда просиживал днями. В Киеве были замечены неизвестные в форме украинских милиционеров, которые меняли рубли на гривны. «Поистине таков и ты, человек, и все твои дела под солнцем». Безжалостные, но точные слова. Но главным изгибом Кешиного кармического трамплина было совсем иное, на первый взгляд, довольно неожиданное обстоятельство.